Мария Семенова. «Поединок со змеем». И тут-то попался ему на глаза человек, выехавший в лодке из-за скал на том берегу. «Эй, парень!» — окликнул Тор, приложив руки ко рту так, что птицы взвелись с утесов, а по проливу покатилась волна. Человек в лодке, однако, ответил без всякого страха. «Что там за старик?» — кричит из-за пролива. «Переправь нас!» — сказал Тор. «Поделюсь с тобой пищей. У меня здесь селедки с овсянкой, вкусное варево». «Селедки с овсянкой — еда бедняков с побережья!» — насмешливо отозвался незнакомец. «Какую еще плату можно потребовать от сироты, вроде тебя, оборванного и босого? У тебя, верно, и мать уже давно умерла!» Тор вправду стоял босиком, в истрепавшейся о камни рубахе, в штанах, лопнувших на коленях. Он сказал: «Может быть, я неважно одет, но я не сирота. И не смей мне пророчить того, что тебе самому показалось бы худшим несчастьем. Правь-ка лучше сюда, я покажу, где пристать». «Я держу здесь челнок у одного знатного воина по имени Волк Битвы, Хлидольф», — усмехнулся человек. «Он не велел мне возить ни воров, ни бродяг, ни конокрадов. Назови свое имя и род, если впрямь хочешь, чтобы я тебя переправил». Между тем берег, на котором стоял Тор, принадлежал еще к стране великанов, и вокруг полным-полно было всяческой нечисти, оборотней и скрытых жителей, что протягивают руки прямо из камня, утаскивая к себе в скалу неосторожного путника. Опасно произносить свое имя в подобных местах. Не успеешь договорить, чего доброго схватит имя какая-нибудь злобная тварь и пошлет порчу, навеет черный недуг. «Что ж», — сказал Тор, — «назовусь, хоть и вижу, что не будет мне от тебя подмоги. Я сын Одина, владыки богов. Я отец Моди и Магни, и еще зовут меня Винктором, метателем молнии, хозяином грома. А теперь скажи сам, кто ты таков, если не трусишь?» Перевозчик погладил длинную серебряную бороду и молвил насмешливо: «Зачем мне скрывать? Мое имя Харбард Седобородый». Тор склонил голову на бок. «Вряд ли кто-нибудь скрывает имя чаще, чем ты, Харбард. А может, ты Нидинг-преступник и боишься, что мстители настигнут тебя?» Седобородый ответил: «Нет, я нынче не в распри, а то ни почем не назвался бы, особенно тебе. Ты бы меня немедленно выдал. Неохота гоняться за тобой вброд и мочить остатки штанов», — сказал Тор. «А не то по достоинству проучил бы за брани насмешки. Длинна у тебя борода, беседуешь, как сопливый мальчишка». Харбард засмеялся. «Прежние противники показались бы мальчишками по сравнению со мной, если бы впрямь не был ты сиротой и не боялся вымочить последнюю одежонку. Мало привык я состязаться в болтовне. Мне больше по сердцу мой молот», — нахмурился Тор. «Ловок ты на словах, а вот есть ли дела, достойные похвальбы?» «А как же?» — ответствовал Харбард. «Не счесть воинов и могучих героев, которых я перессорил. Иные из них теперь пьют мед в Вальхалле у Одина. Есть там и ярлы, и конунги. А у тебя, Тор, кто пирует? Рабы, наверное?» «Тьяцы! Северный великан ворвался в Асгард на крыльях орла», — сказал Тор. «Мой молот низверг его в Хель, за темные реки. Хотел бы я знать, что ты делал в то время». «Я», — сказал Харбард, — «как раз сидел тогда на острове Альгрен, и не осталось там ни одной девушки, ни одной юной жены, что отвергла бы мою любовь». Тор усмехнулся. «Неужели хоть одна впрямь была к тебе благосклонна.